Здесь жил и работал мудрец Имхотеп. Тогда в стране разразился голод. Фараон обратился за помощью к своему первому советнику. Он, в свою очередь, стал просить главного жреца позволить ознакомиться с некоторыми папирусами из библиотеки храма. Крупное книгохранилище было основано примерно в 1300 году до н.э. близ древней столицы Египта Фиф. Представление об этом городе дает Гомер. Град, где богатство без сметы в обителях граждан хранятся, град, в котором 100 врат и изонных из каждых по 200 ратных мужей в колеснице на быстрых конях выезжают. Принадлежала книгохранилище, как предполагают историки, фараону Рамсесу II. Над входом высечена надпись «Аптека для души». Это не единственное образное название. Другая библиотека древности называлась «Приютом мудрости». На роскошной двери изображены бог Тот и богиня Сишат, названная здесь великой владычицей книг. Внутри библиотеки еще изображение двух богов — Хусловы и Сиа — познание. Состав библиотеки нам неизвестен. А вот еще одно помещение библиотеки при храме Эдфу. Строился этот храм почти 100 лет, 237-147 годы до нашей эры. Справа и слева от входа в храм — часовни. Одна из них, правая, служила библиотекой. Своеобразный каталог, список книг, начертан на стене храма. Перечень многих ящиков с книгами и больших свитков из натуральной кожи животных. В каталоге значатся главным образом рукописи религиозного и астрономического содержания, а также всевозможные рукописи, касающиеся храма Гору. Книги в библиотеках хранились в ящиках, в глиняных кувшинах или в специальных футлярах, а позднее в нишах стен. Для ориентировки существовала, видимо, какая-то система каталогизации, если говорить современным языком. Это подтверждает одна находка в Тель-Амарнском архивохранилище. Здесь собирались глиняные таблички, письма правителей азиатских владений Египта к фараону. Вот здесь при раскопках и обнаружили фаянсовый книжный знак. Сейчас он в Британском музее. На нем название книги, имя ее владельца и его жены. Считают, что это этикетка из царской библиотеки. Принадлежала книга фараону Аменхотепу III, его жене Ти. В этом же хранилище нашли алебастровые крышки для прямоугольных ящиков, в которых хранились папирусы в футлярах. На крышке имя того же царя. Напомним, что именно в Тель-Амарнском архиве был найден текст договора Рамсеса II с правителем Хетского государства. Во главе храмовых библиотек стояли жрецы, которым принадлежала монополия на культуру и науку. Само собой разумеется, ни филлахи, ни ремесленники не имели доступа к книжным сокровищам. Да и забитые изнурительным от зари до зари трудом, они в подавляющем большинстве не умели ни писать, ни читать. В школу принимали преимущественно детей знатных людей. Верховный врач Уджа Хорисент отчитывался: «Сделал я по приказу фараона и учредил я школы со всеми их учениками из сыновей людей, но не из сыновей бедняков». Подобные школы имелись во многих городах — Саиси, Мемфисе, Абидосе, Гелиополисе. Учащиеся свои упражнения писали не только на папирусных свитках, но и на глиняных черепках. Библиотеки Египта были порой и местом обучения. Лучшие классические тексты служили учебным материалом при обучении писцов. Многие литературные произведения стали известны нам благодаря тетрадям школьников. Размноженные учениками в большом количестве экземпляров, эти произведения с большим успехом смогли пробиться через гигантскую толщу времени. Что же хранилось в в египетских аптеках для души.